наработается до темна, домой возвращается без задних ног, а утром ему к станку становиться. А если кто для амациона хочет покопаться в земле, пожалуйста, пожалуйста, пусть в выходной едет в подсобное хозяйство, милости просим, еще и денег дадим. А где, спросил Уздечкин, вы возьмете достаточное количество рук, чтобы осилить такое хозяйство? Пленные немцы мне посадят и уберут. Не дадут вам пленных. Ну, не дадут пленных, я машины достану. Пропашники, картофелекопалки, механизируем все работы. В общем, это уж пусть у меня болит голова, где я возьму руки. Короче говоря, вот так, 200 га. Давайте многосемейным, у которых помощников много. Он встал, но Уздечкин не уходил. 200 га, пробормотал он. Это невозможно, это насмешка. В конце концов, в отношении индивидуальных огородов есть установка партии и правительства. Ну, сказал Листопад беззаботно, партия и правительство с нас не взыщут, если мы через подсобное хозяйство обеспечим рабочих картошкой. Уздечкина затрясло от этого беззаботного тона. Это все дутые обещания, закричал он, лишь бы сделать широкий жест и показать свою власть, да? А рабочие в результате останутся без картошки. Он схватил папку и выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Анна Ивановна, сидевшая в соседней комнате, вздрогнула и посмотрела ему вслед большими глазами. «Слышал?» — спросил Листопад Рябухина. «Ты его раздразнил своим тоном», — сказал Рябухин. «Так нельзя. Он человек нервный. Он псих. Ты его, пожалуйста, ко мне не води. Он меня когда-нибудь укусит, ей-богу». Накануне, уйдя утром из дому, только отправился к своему приятелю Сережке. Они уговорились ехать в деревню к Сережкиной тетке. Сережка был годом моложе Тольки, но Толька уважал его за широкий образованный ум. У Сережки был брат Генька, 5 лет. Отец их был в армии, мать работала на кружилихе. Сережка жил вольным казаком. Иногда он ходил в школу, где числился учеником 7 класса, но по большей части проводил время в чтении книг и в беседах с друзьями. Только подождал под лестницей, пока Сережкина мать не ушла на работу, а потом поднялся наверх, в Сережкину квартиру, где был тот приятный кавардак, какой могут устроить 2 мальчишек с разнообразными умственными интересами. Сережка и Генька были уже готовы. Все втроем они съехали по перилам и степенно пошли к трамвайной остановке. Сережка вел Геньку за руку. Подошел переполненный трамвай. «Ты на колбасе», — сказал Сережка Тольке, «а мне с ним придется в передней площадке». Неподалеку от станции был рынок. Там только продал пайковый лярд и 2 банки рыбных консервов. Ему не нравились рыбные консервы. И купил пряников, колбасы, 2 пачки папирос и белую булку для Геньки. Потом они сели в пригородный поезд и поехали. Ехать было очень интересно. Поезд шел сначала вдоль берега реки. Река лежала взбаламученная, набухшая, грозная. Глядя на нее, только подумал, что так, должно быть, выглядят арктические торосистые ледяные поля. Полоскался на холодном ветру полинялый вымпел возле пустого здания речного вокзала. Летом здесь будут приставать пассажирские пароходы, будет людно, а сейчас никого нет. Бетонированная стена замелькала перед окнами, в вагоне стало темнеть и вовсе стемнело. Поезд вошел в туннель. Генька сделал вид, что ему страшно, и начал кричать, но тут же разочаровался. Поезд вышел из туннеля. Опять открылась грязно-белесая, вспухшая в ледяных морщинах и складку река. Это оказался не настоящий туннель, а так, какой-то туннелишко. Грохот колес усилился. Громадные стальные, одна как другая, пронеслись мимо окон фермы бесконечного моста. С моста было видно, как река уходит вдаль и сливается там, таким же серо-белесым холодным небом, с которого вот-вот пойдет снег.